Мы ведь не знаем наверняка, каким именно путем они пойдут, потому что они сами еще этого не знают. И если им попадется ее запах до того, как они наткнутся на нас...» Они одновременно поморщились. «Видишь, не все так просто». «Должен быть какой-то выход», — пробормотал Джейкоб, поджав губы и уставившись в лес. Я покачнулась. Эдвард обхватил меня за талию и прижал к себе, не давая упасть. «Ты совсем выдохлась. Пора отвезти тебя домой. Да и Чарли скоро проснется». «Погоди-ка!» Джейкоб резко развернулся. Его глаза горели. «Ведь тебе противен мой запах, верно?» «Неплохая идея». Эдвард понял его с полуслова. «Может сработать». Он повернулся к своим. «Джаспер!» Тот с любопытством поднял взгляд и подошел. Элис последовала за ним. Вид у нее был недовольный. «Джейкоб, давай!» — кивнул Эдвард. Джейкоб повернулся ко мне. На его лице отражалась странная смесь чувств. Ему определенно не терпелось опробовать только что придуманный план. А с другой стороны, его нервировала близость врагов, ставших союзниками. И тут пришла моя очередь насторожиться, потому что Джейкоб протянул ко мне руки. Эдвард глубоко вздохнул. «Мы хотим проверить, удастся ли мне перебить твой запах настолько, чтобы сбить их со следа», — объяснил Джейкоб. Я подозрительно посмотрела на его распахнутые объятия. «Белла, тебе придется позволить ему взять тебя на руки», — сказал Эдвард. В его спокойном голосе я почувствовала сдержанную неприязнь. Я нахмурилась. Джейкоб нетерпеливо хмыкнул, нагнулся и подхватил меня на руки. «Ну что ты как маленькая», — пробормотал он. И все же бросил взгляд на Эдварда. Я сделала то же самое. Эдвард выглядел невозмутимым и хладнокровным. «Я слишком хорошо чувствую запах Беллы», — сказал он Джасперу. «Будет лучше, если кто-то другой пойдет по следу». Джейкоб повернулся и побежал в лес. Нас поглотил сумрак. Я молча дулась, чувствуя себя неловко в объятиях Джейкоба. Уж слишком крепко он прижимал меня. Интересно, сам-то он что чувствует? Происходящее слишком напоминало нашу последнюю встречу в Лапуш. Об этом мне думать не хотелось. Я скрестила руки на груди. Черт, совсем забыла про дурацкую шину. Далеко мы не пошли. Джейкоб сделал круг и вернулся на поляну с другого конца, примерно наполовину футбольного поля дальше того места, где мы начали. Эдвард стоял там в одиночестве, и Джейкоб пошел прямо к нему. «Теперь уже можешь меня отпустить. Мне бы не хотелось нарушать чистоту эксперимента». Джейкоб пошел медленнее и крепче прижал меня к себе. «Какой ты вредный!» — пробормотала я. «Спасибо за комплимент». Джаспер и Элис внезапно появились возле Эдварда. Джейкоб сделал еще один шаг вперед и поставил меня на землю. Не оглядываясь на Джейкоба, я подошла к Эдварду и взяла его за руку. «Ну как?» — спросила я. «Белла, если ты не будешь ни к чему прикасаться, то вряд ли кому-нибудь захочется принюхаться к этому следу так близко, чтобы уловить твой запах», — ответил Джаспер и поморщился. Его почти невозможно различить. «Все получилось просто замечательно», — согласилась Элис, сморщив нос. И это навело меня на мысль, которая явно сработает, — уверенно добавила Элис. «Очень остроумная идея», — согласился Эдвард. «И как ты только это терпишь?» — пробормотал Джейкоб, обращаясь ко мне. Эдвард пропустил слова Джейкоба мимо ушей и посмотрел на меня. «Мы, то есть ты, оставим ложный след, ведущий на поляну. Новорожденные одуреют от твоего запаха и пойдут именно туда, куда нам нужно, не особенно заботясь об осторожности. Элис уже видит, что это сработает. Когда они почувствуют наш запах, то разделятся на группы и попробуют зажать нас в клещи. Половина пойдет в лес, где видение Элис внезапно обрывается». «Еще бы!» — прошипел Джейкоб.